Издательство «Эксмо». Дневник Стива. Книга четвертая. «Оцелот на оцелоте». Четверг. Для начала я хочу сказать, что первые минуты в новом мире я не кричал, как девчонка. Это ведь прогресс, правда? К тому же, признайтесь, вы бы по-другому отреагировали, попав в Майнкрафт. Это ужасная нервотрепка, когда тебя переносит из одного мира Майнкрафта в другой каждый раз, когда открываешь книгу, летающую над столом. Никогда не знаешь, куда попадешь и какие опасности там подстерегают. Но не буду отвлекаться. Первый взгляд на новый мир заставил меня включить инстинкт самосохранения на полную катушку. Я бросился к ближайшему дереву и постарался как можно лучше спрятаться в его листве. Но разве можно меня винить? Надо мной нависал огромный рыжий кот. Хоть я и надеялся, что это просто гигантский дом в форме кота, рисковать я не собирался. Я не хотел стать когтеточкой для самых больших в мире когтей. Так, я должен признаться кое в чем. У меня не лучшие отношения с кошками. Сам я против них ничего не имею, но по какой-то причине они все имеют что-то против меня. Вот краткий пересказ некоторых моих встреч с кошками. Первое. Кошка бабушки Рути. Малышка-милашка Петунья. Ее так бабушка называет, не я. Каждый раз, когда я ночую у бабушки, Петунья решает использовать мою голову как подушку. Я просыпаюсь среди ночи, потому что не могу дышать. К тому же ее шерсть такая длинная и пушистая, так что после ночевки у бабушки я еще несколько дней чихаю и кашляю комками шерсти. Второе. Кошка тетушки Глэдис, лапочка-лапулечка Пенелопа. И опять, это не я так ее называю, а тетя. Однажды накакала мне в тапки. Ну, что тут скажешь. Третье. Кот кузины Клары, обнимашка. Или котенок-убийца, так я его называю, а не она. Каждый раз, как я вхожу в дом, этот безумный кот прыгает мне на голову, вцепляется в нее стальными когтями, а потом спрыгивает вниз и уходит в развалочку, будто ничего не случилось. Судя по всему, он так ведет себя только со мной. Вот мне повезло. Так, на чем я остановился? Ах да, я прятался за деревом и мысленно отмечал признаки кошачьей опасности. Шипения и рычания нет. Впивающиеся в меня острые, как бритва, когти нет. Бесконечное чихание, забыл сказать, у меня аллергия на кошек, нет. Убедившись, что на меня не нападет огромный кот-убийца, я огляделся и посмотрел на мир, в который попал. Если бы мне надо было описать его одним словом, это слово «зеленый». Все, абсолютно все вокруг было покрыто зеленью. Зеленые кусты, высокая зеленая трава и длинные зеленые лианы, свисающие с гигантских зеленых деревьев. Я был в майнкрафтовских джунглях. Из-за высоких деревьев и густых кустов всюду была полутень, а это значит много мест, где могут прятаться мобы, даже в дневное время. Это плохо, очень плохо. Одной из моих главных стратегий выживания, если это можно так назвать, было выходить на улицу только днем. А если мобы настигнут меня и при дневном свете? От этой мысли я задрожал до кончиков своих квадратных пальцев. И тут я заметил кучку непонятных коричневых блоков высоко на дереве. Это кокосы или гигантские коконы? Ох, надеюсь, из них вылупятся прекрасные огромные бабочки. Хотя, учитывая мое везение, это скорее будет гигантская моль-убийца. Скажу честно, я не стал ждать, чтобы выяснить, кто прячется в коконе или за кустами, потому что решил, что скорее уж выживу в схватке с гигантским котом, как не обидно мне в этом признаваться. Я осторожно выглянул из-за дерева, за которым прятался. Огромный кот сидел на том же самом месте, и я подумал, что он — дом, как и пес дом в предыдущем мире, но потом заметил маленькую деталь, которая могла обернуться большой проблемой — нет дверей. Я подкрался поближе, чтобы получше рассмотреть кота. Да, это было здание. В одной из задних лап кошки я обнаружил металлическую дверь. К сожалению, я не мог к ней подойти, так как путь мне перекрывал гигантский кошачий хвост. И вдобавок гигантское стекло. Вот сейчас бы мне пригодились те лестницы из мира скачек. Хорошая новость. Если хвост не подпускает меня, то он не пропустит и мобов. Но отличной эта новость станет лишь, когда я найду, как самому попасть в дом. Я знал, что должен быть хоть какой-то вход, поэтому обошел громадного кота кругом. Тут я заметил загадочную надпись у него на попе «Свети низко, чтоб войти». Что это может значить? Я обыскал все вокруг, но не нашел ничего светящегося. В тот момент я пожалел, что со мной нет Гудини. Он куда лучше меня умеет пробираться в потайные комнаты. Эх... Я так усиленно думал, что моя квадратная голова разболелась. Что светится в Майнкрафте? Надеюсь, речь идет не о светящихся пурпурных глазах странника края или о таинственных красных глазах. И тут я вспомнил о красных фонариках из мира дома пса, лежавших в моих волшебных расширяющихся карманах. Надо попробовать один из них. Я достал фонарик и посветил на попу кота. Ничего. Стал водить фонариком по всему коту. Все равно ничего. Так как знак гласил «Свети низко», я положил фонарик на землю рядом с котом. Ничего не произошло. Возможно, нужно светить еще ниже. Достав из кармана лопату, я быстро выкопал несколько ям и по очереди положил фонарик в каждую из них. И даже сам залез в одну из ям с фонариком в руках. Вдруг именно человек, желающий войти, должен светить низко. Но дверь так и не открылась, отчего я очень низко пал в собственных глазах. Хорошо, хоть Брык этого не видел». Мои надежды таяли вслед за садящимся солнцем. Если я сейчас же не найду вход, то мне придется провести ночь в земляной комнате страха снова, а мне совсем не хотелось повторять этот опыт. И тут я услышал один из наименее любимых мной звуков — тихий угрожающий стон». «Зомби. Видимо, он прятался за одним из деревьев поблизости, а я даже не подумал об этом. Возможно, в этот момент я начал немного паниковать, но у меня были на то веские причины. Я был в новом незнакомом мире Майнкрафта. Наступала ночь, а моей единственной надеждой на безопасность был дурацкий дом в форме гигантского кота, до единственной двери которого я не мог добраться, а другую не мог даже найти. Блин, я совсем... Всей силы швырнул фонарик в кота. Он ударился о стену на пару блоков ниже надписи. Внезапно четыре оранжевых блока разъехались, словно двери лифта — Фонарик упал на землю, я подхватил его, буквально влетев в небольшую комнату. Обернувшись, я увидел, как зомби приближается ко мне, вытянув руки вперед. Я был в ловушке. В панике я начал искать, как закрыть дверь. И тут стены сами сдвинулись, захлопнувшись прямо перед носом зомби. Ура автоматическим дверям! Я убрал свой фонарик-ключ обратно в волшебный карман и огляделся, переводя дух. Я был в небольшой комнате, выйти из которой можно было лишь по лестнице вверх. Я поднялся на следующий этаж и осторожно крикнул: «Эй, кто-нибудь дома?» К счастью, в ответ не раздалось ни стонов, ни рычания, ни шипения, ни клацанья, ни писка летучих мышей. Знаете, в Майнкрафте очень много всяких страшных звуков. Тут я заметил на потолке рычаг. Секретная комната. Возможно, в ней скрыты богатства, или еще лучше — печеньки. Я тотчас же дернул рычаг, и часть стены отъехала в сторону. К сожалению, открывшийся проход вел не в потайную комнату, а наружу. Я посмотрел вниз на зомби, уставившегося на меня в ожидании. «Мама, хорошо, что это хотя бы не скелет, потому что я был не в настроении уклоняться от стрел». Я вернулся внутрь и отправился наверх, проверяя по дороге попадавшиеся мне сундуки. Все они были пусты. Может, ребенок-хакер забрал все с собой, покидая этот мир? И да, я предполагаю, что именно он построил этот дом. Кто еще способен в шутку разместить дверь на попе огромного кота? Ну, кроме задиры Дирка. Я обнаружил спальню. В ней висел портрет того же старика, что и во всех предыдущих домах. Странно, правда? Но я не стал долго об этом думать, потому что увидел большую удобную кровать, и все мысли мои обратились ко сну. Но тут мой желудок начал громко урчать от голода. Мой уставший мозг хотел спать, но мой недовольный желудок явно хотел есть. Желудок победил, и я решил перекусить перед сном, даже если перекус почти наверняка будет состоять из одной только морковки. Вроде бы за металлической дверью был огород. Я спустился по ступеням и рядом с дверью нашел еще одну лестницу, ведущую прямо в огород. Я выдернул морковку и начал ее с удовольствием пережевывать, когда увидел зомби лишь в паре метров от себя. Я хотел было бросить морковку и побежать к двери, возможно, при этом издавая дикие крики, но заметил, что зомби находится под другую сторону стеклянной стены. Он остался снаружи, а я был тут в полной безопасности. Вау, круто! Признаюсь, я начал дразнить зомби и издеваться над ним. Я танцевал, махал руками, строил ему рожи. День был долгим и нервным, поэтому было приятно наконец-то почувствовать себя в безопасности для разнообразия. И тут я услышал странные царапания и шипение. «Крипер?» Я посмотрел вверх и увидел, как на меня падают четыре пары горящих красных глаз. Я весь съежился и почувствовал, как что-то тяжелое упало мне на голову. «Ой, оно меня укусило!» Следующие несколько секунд повсюду мелькали руки и ноги. Некоторые из них были моими. Не знаю, как мне это удалось, но я каким-то образом смог нажать кнопку и выбраться оттуда. Последним, что я увидел, был злой взгляд 8 горящих глаз самого большого паука в мире. Помните, я говорил, что ненавижу пауков? На самом деле это еще мягко сказано. Я очень сильно ненавижу пауков. Чтобы вы могли понять, как же так получилось, я расскажу вам о некоторых последствиях моих встреч с пауками. Первое. Прыгучий песчаный паук. Я был совсем маленьким, и родители впервые привезли меня к океану. Я тихо играл в песочке, он был белым и мягким, как мука. Это так успокаивало, пока паук не выпрыгнул из песка прямо мне на руку. Я закричал и стряхнул его прямо в лицо папе. Честно говоря, мы оба визжали, как девчонки. Второе. Бригада паучат. Мама собиралась отвезти меня в ясли. Я уже садился в машину, когда увидел, что по всему заднему сиденью ходят волны. Я решил, что это круто, пока не пригляделся и не понял, что волны состоят из миллионов маленьких паучат. В зеркало заднего вида мама увидела, что к пассажирскому окну прилипли паучьи яйца, и из них вылезали все новые и новые пауки. Мы бросились обратно в дом и не выходили из него, пока папа не вернулся с работы. Один раз можно ясли и пропустить, правда же? Третье. Качельные фиаско. Я был в детском саду, и мы с задирой Дирком качались на качелях. Мы поспорили, кто из нас сможет раскачаться выше. Мои ноги почти доставали до облаков, честное слово. Я уже почти победил, когда паук спустился по своей нити прямо мне на нос. Я закричал, замахал руками, чтобы скинуть его, и упал с качелей. Шлеп! Я приземлился на спину, но что еще хуже, я проиграл свой первый спор с задирой Дирком. Это далеко не все причины моей ненависти к паукам. И я говорил про пауков обычных размеров, а та тварь на огороде была гигантская. Он был размером с лошадь. У него было 8 страшных ног и 8 горящих красных глаз, а еще 2 огромных клыка толщиной с мою руку. Таким паукам место только в книжках вроде «Гарри Поттера», правда ведь? Это заставило меня задуматься, какие еще сюрпризы ждут меня в джунглях Майнкрафта. Голодные тигры? Ядовитые змеи? Моль-убийца? Или что-то еще хуже? Короче говоря, я был в этом мире всего один день и уже успел побегать от зомби и столкнуться с гигантским пауком. Надо бы спрятаться, то есть я хотел сказать, отправиться в кровать. Пятница. Хорошие новости. В Майнкрафте есть рецепты. Плохие новости. Кот-убийца в джунглях. После нескольких минут сна наступило утро, и я почувствовал себя намного лучше. Я вскочил с кровати и решил проверить все сундуки в комнате. В одном из них нашлись несколько сказок «Три цыпленка» и «Красная курочка». Уверен, они очень хорошие. Потом я заглянул в сундук, над которым была табличка «Сундук для легкого доступа». Внутри было что-то потрясающее. Печенек там не было, но было что-то почти столь же прекрасное — страница, вырванная из книги. и сахар. Таким образом, это угощение можно приготовить без стола для крафта или печки, печенье. Чтобы приготовить эту вкуснятину, надо поместить какао-бобы в центр стола для крафта, а справа и слева положить пшеницу. Какао-бобы легко найти в плодах какао, прикрепленных к стволам некоторых деревьев в джунглях. У плодов какао три стадии созревания – маленькие и зеленые, средние и более светлые, большие и оранжево-коричневые. На первых двух стадиях из плода можно получить лишь одну порцию какао-бобов, в то время как на третьей стадии он даст... Я не мог поверить своим глазам. Рецепт печенек. Теперь я смогу есть их сколько захочу. Мечты сбываются. Всего-то и надо найти какао-бобы. И тут меня осенило. Может, те коричневые блоки на деревьях не были коконами моли-убийцы? Может, это плоды какао? Очень на это надеюсь. Я отправился в поход за какао-бобами, или, как я решил его называть, в какао-бобход. Я подождал полдня, чтобы дать всем мобам достаточно времени убраться подальше. Я даже использовал хитрую дверь для подглядывания, чтобы убедиться, что никого из монстров поблизости не осталось. Горизонт был чист. Операция должна была пройти просто и гладко. Я выскочу из дома, схвачу плоды какао и забегу обратно внутрь. Пшеница уже росла у меня на огороде, так что, получив какао, я смогу сделать печенье. Осталось только вспомнить, где именно я видел деревья с плодами какао. Ну что ж, мой какао-бобход обернулся полной катастрофой. Или, правильнее сказать, какао-строфой. Началось все нормально. Я вышел в направлении, которое считал правильным, но уже через несколько секунд я понял, что ошибся. Вокруг ничего не было видно из-за густых кустов. Я решил остановиться и вернуться к дому коту. Мне не хотелось потеряться в джунглях. Побродив еще немного, я, наконец, нашел дерево с тем, что я надеялся, было плодами какао. Я пробился через заросли кустарника и вышел на небольшую поляну около дерева. Победа! На вид плоды были оранжево-коричневыми, а значит, самыми спелыми. К сожалению, они были очень высоко. Какое-то время я стоял и думал, как спустить плоды вниз. Могу ли я лазать по деревьям в Майнкрафте? А по лианам? Может, мне надо построить лестницу? А может, кинуть что-нибудь и сбить их? Наверное, надо было продумать эту часть плана до того, как отправиться в джунгли. Внезапно из тени появился крипер и пошел прямо на меня. Я даже и не догадывался, что он там прячется. Я был так удивлен, что не мог пошевелиться, но потом произошло что-то очень странное. Крипер тоже замер. Не шипел, не мигал, просто стоял и смотрел на меня. Жуть какая! А потом он развернулся и поскакал прочь, как будто он испугался меня. К несчастью, напугал его не я. В паре метров от меня к прыжку готовился пятнистый дикий кот. В Майнкрафте есть леопарды? Я решил, что если крипер его боится, то и мне тоже стоит. Мой инстинкт самосохранения включился на полную мощность, лучше поздно, чем никогда, и я понесся сквозь джунгли. Я перепрыгивал маленькие кустики, проскальзывал под низкими ветвями деревьев. Один раз я даже пробил дыру в форме моего тела в большом кусте. Я не остановился, пока не оказался в спальне. На один день приключений мне хватило. Пора спать. Суббота. Хорошие новости. Существуют сторожевые коты. Плохие новости. Пауки могут видеть сквозь стены. Проснувшись утром, я решил, что надо мне денек отдохнуть от джунглей и исследовать дом-кот в поисках других сокровищ. Я поднялся по лестнице наверх и обнаружил весьма крутой кабинет. Вот некоторые из найденных там вещей. Первое — стол для крафта, он же волшебный стол. Второе — большая каменная штука, она же старинная микроволновка. Третье — подставка для колб для научных экспериментов. Четвертое — волшебный фонтан. Вода течет вниз, но не разливается по полу. Пятое — куча рамок на стенах со всякими странными предметами. Шестое — множество сундуков, но все пустые, я проверил. Выше была еще одна комната, полная сундуков, из которой наверх вели несколько ступенек. Там была библиотека и стол с летающей книгой. Книга называлась «Кролики-убийцы. Правда или вымысел?» «Кролики-убийцы? Серьезно? С моим-то везением в Майнкрафте это окажется правдой. Что будет правдой, так это то, что я собираюсь держаться подальше от этой книги. Я продолжил исследование и обыскал все сундуки. Кое-что мне удалось найти. На дне одного из сундуков лежала вот эта страница. «Иногда охотятся на цыплят». Оцелоты — нейтральные мобы, которые спаунятся только в джунглях. Они очень стеснительные и убегают от игроков. Оцелотов можно приручить, если прикормить их любой сырой рыбой. Это сложный процесс, и действовать нужно крайне аккуратно. Съев достаточно рыбы, оцелот превращается в кота и меняет окрас на один из этих трех – сиамский, черный или рыжий. Криперы боятся котов и оцелотов и убегают от них. Хотя коты никогда не атакуют других мобов, те способны нанести им урон. Также они могут пострадать от огня, недостатка воздуха и кактусов. Коты не получают урона при падении, с какой бы высоты они ни падали. Паук. Моб шириной 2 блока с 8 ногами и 8 светящимися красными глазами. После смерти паука появляется нить, которая используется при создании луков, удочек, поводков и натяжных датчиков. При ярком свете пауки нейтральны и не нападают, если их не атаковать. В темноте пауки становятся враждебными и опасным противником. Они умеют перелезать через стены. Атакуют они, прыгая на жертву с расстояния до 3 блоков. Также пауки способны отслеживать движение игрока через стены, поэтому особенно важно не что. И пауки следят за мной сквозь стены? Мама. Хорошие новости заключаются в том, что оцелоты на меня нападать не будут. К тому же они отпугивают криперов. Видимо, то пятнистое животное в джунглях и было оцелотом. Приятно осознавать, что есть мобы, которые не хотят меня убить. Вообще, похоже, они весьма полезны. Думаю, я заведу себе кота. Но сначала печеньки. Завтра какао-бабход продолжится. Воскресенье. Хорошие новости. Починил дом. Плохие новости. Произошла Котастрофа. Утром я проснулся полным сил и решимости. Эти какао-плоды будут моими. План был прост. Я собирался, надеялся, что смогу, по крайней мере, подняться по лианам и срубить плоды топором. А потом настанет время печь печеньки. Я выглянул в хитрую дверь, удостоверился, что горизонт чист, и тихонько вышел из дома. Мобов не было видно, но мне все равно казалось, что кто-то за мной наблюдает. Возможно, к тому моменту я стал немного параноиком. Только я набрался храбрости, чтобы вновь направиться в джунгли, как прямо рядом со мной раздалось страшное шипение. Я обернулся и увидел крипера примерно в метре от себя. На этот раз я не замер. Я попятился, но недостаточно быстро. Крипер замигал, раздулся и бабах! Все вокруг заволокло дымом, а меня отбросило в стену дома. На мое счастье, он был сделан из шерсти. Когда дым рассеялся, я поднялся и осмотрел себя. Вроде бы все было на месте. Дому коту повезло не так сильно. Он потерял переднюю лапу, а в земле рядом с этим местом образовался кратер. Он был создан как будто специально, чтобы я в него упал. По крайней мере, я не поранился, а стена дома не рухнула. Так что нельзя сказать, что это была полная катастрофа. Конечно, нельзя было оставлять дом кот в таком виде. Что если хозяин вернется? Или еще хуже, другие криперы поймут, какой ущерб они могут нанести, и тоже решить поиграть в игру «Взорви кота». Я понимал, что мне надо починить дом, но не знал, где достать шерсть. Я огляделся вокруг, овец не наблюдается. Ну а пустынные храмы в джунглях искать бессмысленно. Я залез в свой волшебный карман, шерсти не было и там. Но я нашел несколько блоков земли и камней, завалявшихся после моей операции «Кротовая нора» в мире дома пса. Блоки земли я положил в кратер, чтобы он не стал ловушкой для меня самого. Потом я как мог восстановил лапу с помощью каменных блоков. Как минимум, форма у нее правильная. Может быть, никто не заметит разницы? Ну все, с меня хватит. Я не позволю криперам взрывать мой дом. Или того хуже, меня. Второй день подряд они ко мне подкрадываются. Скелеты хотя бы клацают, а зомби стонут, чтобы предупредить о своем приближении. Ни одного из этих криперов я не заметил, пока они не оказались слишком близко. Короче, я принял важное решение. Мне нужен кот. Хотя на странице из книги было написано, что коты не сражаются с зомби и не гоняют скелетов, как Гудини, но они хотя бы отгоняют криперов. К тому же друг в этом мире мне не помешает. Итак, я официально становлюсь кошатником. Правда, в моем плане есть одна малюсенькая проблема. Чтобы приручить оцелота, мне нужна рыба. А чтобы поймать рыбу, мне, вероятно, понадобится удочка с леской, что возвращает нас к очень тревожной теме. Я очень-очень не люблю пауков. Мне надо будет сплести идеальный план, чтобы не стать паучьей закуской. Эх, блин, как я теперь жалею, что не взял рыбу из предыдущего мира. Может, мой волшебный карман и вонял бы рыбой, но мне не пришлось бы бороться с огромным злым пауком. Мама. Ну что ж, если я хочу полакомиться печеньками, мне понадобится помощь. Завтра начинаю операцию «Кот». Понедельник. Хорошие новости. У меня есть копье. Плохие новости. Рыбы тоже прячутся. «Пожалуй, я вчера поторопился, сказав, что операция «Кот» начнется сегодня. Может, криперы не настолько и опасны, я же просто могу постоянно оглядываться или лучше прислушиваться. Может, надо поучиться отпрыгивать подальше, прежде чем они взорвутся? Эх, да кого я обманываю? Мне надо кое в чем вам признаться. Есть еще одна причина, по которой я не хочу начинать операцию «Кот». Может, вам тяжело будет в это поверить, но я далеко не мастер удочки и поплавка. Мои способности по части рыбалки примерно на том же уровне, что и по части туризма. Позвольте объяснить. Однажды папа взял меня на рыбалку. Видимо, он считал своим отцовским долгом научить меня удить рыбу. Хотя по окончании всего этого процесса он явно передумал, потому что больше мы ни разу не рыбачили. Вот краткое изложение талантов, которые я продемонстрировал во время своей первой и последней рыбалки. Первое. Насаживание червя на крючок. Я до крови уколол собственный палец, пытаясь насадить червя. В итоге папа сделал это за меня. Второе. Закидывание удочки. Я дважды попытался закинуть удочку в воду, и вот мои результаты. Первая попытка. Зацепил любимую папину шапку для рыбалки и закинул ее в озеро. Вторая попытка. Раскачал лодку так сильно, что папа упал в воду. Третье. Вытягивание рыбы. Я поймал большую рыбу. Позднее мы выяснили, что это была шина. Я так сильно тянул удочку, что леска порвалась. Удочка ударила папу по лицу. Он еще неделю с фингалом ходил, и он упал в озеро снова. После этого папа просто отвез меня домой. Эй, мне только что пришел в голову гениальный способ поймать рыбу без удочки и встреч с гигантскими пауками. Я как-то видел фильм на канале о природе, где туземцы ловили рыбу копьями. Может, копья у меня и нет, но я знаю, как получить палку. Да, я придумал еще одно применение для палки в Майнкрафте. Берегитесь, рыбы, я иду. Чтобы получить палки, мне нужно было дерево, а это означало еще одну вылазку в джунгли. Я бегом кинулся к ближайшему дереву и нарубил несколько блоков древесины своим верным каменным топором. Я, конечно, знал, что деревья тут большие, но вблизи они были просто огромными. Ствол был 4 блока шириной. Только я убрал блоки в свой расширяющийся карман, как кусты поблизости зашуршали. Я вскрикнул и обернулся, размахивая топором. Хрусть, хрусть, хрусть! Когда я открыл глаза, повсюду валялись ветки и листья. Я опустил глаза на свирепого монстра. «Ко-ко!» — сказал он. Пожалуй, сегодня я был не единственным цыпленком в джунглях. В любом случае, спустя пару минут на столе для крафта лежала стопка свеженьких палок. У меня было все, что нужно для успешного похода за рыбой. Ну, кроме водоема с этой самой рыбой. Да, об этом я не подумал. Я решил, что где-нибудь поблизости должна быть вода, и отправился на ее поиски. К счастью, я нашел узкую тропинку позади дома. Тропинка велась, как змея между деревьями, вокруг кустов, через небольшой холм и, к моей радости, привела к реке. На тропинке я нашел кое-что необычное — перья. Единственными птицами, которых я видел в Майнкрафте, были цыплята, так что, вероятно, оцелоты где-то рядом. Надеюсь, никого, кроме оцелотов. Короче, я убрал перья в свой расширяющийся карман. Так, на всякий случай. К сожалению, перья были лучшим и единственным уловом за весь день. Рыбалка была полным провалом. Я часами стоял на берегу, готовый проткнуть рыбу палкой, но не встретил ни одной рыбешки. Так что мой план протух как рыба. Ха! Мне нужна идея получше. Вторник. Хорошие новости. Я знаю, что не годится в качестве приманки. Плохие новости. Морское чудище. Операция «Кот», часть вторая. Сегодня я решил, что раз рыба любит прятаться, то надо ее приманить. Я не был уверен, что нужно использовать в качестве приманки. В Майнкрафте нет червей, по крайней мере, я их не встречал. Папа использовал маленьких рыбешек, чтобы поймать больших, но если бы у меня были маленькие рыбешки, мне не надо было бы рыбачить. Так что я подошел к вопросу творчески. Морковка. В последнее время она является решением большинства проблем, связанных с едой. Я вновь отправился по тропинке к реке. Мобов по дороге мне не попалось, что я посчитал хорошим знаком. Несколько часов я простоял, держа над водой морковку. Ни одной рыбы. Может, они от морковки устали так же сильно, как я? В конце концов, морковка кое-кого привлекла. У него была огромная голова, гигантский зубастый рот и примерно 50 щупалец. Ну ладно, может быть, только 8. Клянусь, размером он был с корову. В каждой истории о рыбалке должно быть преувеличение об упущенной добыче, правильно? Короче, я не знаю точно, кто это был. Огромный осьминог? Гигантский кальмар? Ужасное морское чудище? Зная, как мне везет, я склоняюсь к последнему. Я не стал выяснять. Я побежал к дому быстрее, чем рыба, плывущая по течению. Среда. Хорошие новости. Множество планов. Плохие новости. Хороших планов среди них нет. Операция «Кот», часть третья. Сегодня я с головой нырнул в придумывание планов по ловле рыбы. Единственное, что можно использовать, кроме удочки, это сеть, а на нее потребуется еще больше паутинной нити. Я не вижу другого способа. Если я хочу завести кота, мне придется перебороть свой страх пауков. Если бы я только мог придумать план, в котором мне не придется встречаться с пауком лицом к лицу. А мы все помним, чем закончился мой план по сбору костей в предыдущем мире. Эх, должен признать, не так-то легко придумать план добычи паучьей нити, который не приведет к моей смерти. Я весь день бился над этой задачей, и вот что мне пришло в голову. Первое. Человек-паук. В соответствии с этим планом я залезаю по стене на вершину дома кота, жду там паука и сражаюсь с ним. Проблема в том, что если я стою наверху, то вниз падать придется очень долго, если паук меня столкнет. Итог — я размазан по земле. Второе. Человек-шляпа. Я стою на спине дома кота и жду, пока паук проползет подо мной. Тогда я прыгаю ему на голову и бью по ней. У этого плана есть следующие минусы. Паук может подо мной и не проползти. Я могу промахнуться, когда буду прыгать. Когда я нервничаю, со мной и не такое случается. Итог, я размазан по земле. Третье. Мальчик-приманка. Для этого плана понадобится мой верный каменный топор. Я стою на огороде и кричу, пою, танцую, привлекаю внимание паука, как могу. Жду, пока он появится на стене, а потом кидаю в него топор. Самый главный минус плана в том, что я окажусь в замкнутом пространстве с огромным разъяренным пауком, и он на меня наверняка прыгнет. Итог — я размазан по земле. Да, мне явно нужен еще один план, такой, в конце которого я не оказываюсь размазанным по земле. Надеюсь, он существует. Четверг. Хорошие новости. У меня есть план. Плохие новости. Я снова приманка. Эх, получилось. Сегодня мне пришел в голову суперплан добычи нити. Может, у меня и ушел на это весь день, но оно того стоило. Это абсолютно гениально. Я назвал свой план «Тарзан». На самом деле все очень просто. Я отправлюсь в джунгли со своим каменным топором. Буду бегать, махать руками и кричать во всю глотку, ну, вы понимаете, исполнять все мои коронные приемы, чтобы привлечь паука. Потом я на лиане взлечу на верхушку дерева, как Тарзан. Паук неуклюже поползет за мной, его ноги запутаются в лиане, а я буду ждать наверху, готовый нападать ему топором. Даже дурак с этим справится, правда? Пятница. Хорошие новости. У меня есть нить. Плохие новости. Приручать брыка и то было не так больно. Помните, я вчера говорил, что план Тарзан — это простой план. Возможно, я сказал, что с ним справится и дурак, но с дураком я попал в точку. Вот как все было. Утром я от души наелся морковки. Надеюсь, что вскоре я смогу отказаться от морковной диеты, потому что она меня уже в депрессию вгоняет. Хочу печенек. Я подбадривал себя, чтобы преодолеть страх перед гигантским пауком. Знаете, если Рон Уизли смог это сделать, то и я смогу. Я взял свой верный топор и смело отправился к высокому, увитому лианами дереву. Первая часть плана сработала отлично. Я бегал под деревом туда-сюда и махал руками, мой фирменный приемчик, но дальше все пошло не так удачно. Паук выполз из-за дерева и напугал меня. Я завизжал, да, гордиться тут нечем, и побежал к ближайшей лиане, свисающей с дерева. Давайте я чуть прервусь, чтобы объяснить, как лазать по лианам в Майнкрафте. Я думал, что это так же, как взбираться по лестнице. Ох, как же я ошибался. Это больше похоже на лазание по канату на физкультуре, а это у меня, стоит отметить, всегда получалось плохо. К тому же лиана куда более скользкая и сильнее раскачивается. Я с разбегу вспрыгнул на лиану и пополз вверх изо всех сил. В итоге я лишь медленно и позорно сполз на землю. Я обернулся, чтобы посмотреть, где паук. Он был прямо передо мной, и он был огромный. Я закричал и стукнул его топором. Вновь обернувшись, я побежал к дереву и запрыгнул на лиану, обвивавшую его ствол. Я пополз по ней вверх так быстро, как только мог. Признаюсь, это было не очень быстро. Но не судите меня, не так-то просто ползти вверх с топором в руке. Паук поднимался по лиане, нагоняя меня. Похоже, он был не в курсе той части моего плана, где его 8 ног должны были в ней запутаться. Он был прямо позади меня, когда я добрался до верхушки дерева. Я развернулся и случайно стукнул его топором по голове. Это столкнуло его с лианы, и он полетел вниз. К несчастью, я тоже потерял равновесие и полетел вслед за ним. Казалось, что я падаю целую вечность. К счастью, паук смягчил мое падение. Я пришел в себя, лежа на спине, окруженный облаком белого дыма. Некоторое время я лежал, пытаясь отдышаться. Потом я медленно сел и обнаружил 2 нити, висящие в воздухе рядом со мной. Я похромал домой со своей добычей, скорее замученный, чем довольный. Не думаю, что смогу пережить еще один такой успех. Итог плана «Тарзан» — я размазан по земле. Кто бы мог подумать... Ох, надеюсь, кот стоит всей этой мороки. Суббота. Хорошие новости. Сходил на рыбалку и кучу всего наловил. Плохие новости. Нужна еще рыба. Я думал, что получить нити паука – это самая сложная часть при создании удочки. Но, как выяснилось, я ошибался, хотя от этой части точно было больнее всего. К счастью, я уже знал, как делать палки и лестницы, поэтому я решил, что удочку будет сделать просто. Кинул палку и нитку на стол для крафта, и все. В реальном мире больше ничего и не надо, так что тут сложного? Но когда я это сделал, ничего не случилось. Тогда я добавил еще одну палку. Ничего. Тогда я добавил последнюю нитку. Ничего. Тогда я стал двигать это все по столу, то так, то этак. Ничего. Это невозможно. Как мне что-то сделать, если в этой дурацкой игре ничего никогда не работает? От злости я кинул на стол для крафта еще одну палку. Думаю, вы уже догадались, что случилось. На столе появилась удочка с поплавком и крючком на конце. Я отправляюсь на рыбалку. Надеюсь, наживка мне не понадобится. Я решил найти для рыбалки новое место, что-нибудь поспокойнее, чем река с морскими чудовищами. На этот раз я искал водоем не позади дома кота, а перед ним. Пробравшись через кустарник, я наткнулся на озеро. Глубоко вздохнув, я закинул удочку как можно дальше. «Эй, у меня получилось! Крючок ушел под воду, а леска ни в чем не запуталась. Может, я все-таки неплохой рыбак?» И я стал ждать, и ждать, и ждать. Я уже сказал, что мне пришлось долго ждать. Наконец я почувствовал, что удочка дернулась. «Рыба!» Я сматывал леску так быстро, как только мог. Мне не терпелось посмотреть, кого же я поймал. В Майнкрафте есть лосось, сибас, тунец. Наконец я увидел свою добычу. Это был кожаный башмак. Чтобы не вдаваться в долгие и грустные подробности, скажу, что это случилось еще дважды. Несколько часов спустя я был счастливым обладателем башмака, седла и кости. Похоже, у создателей Майнкрафта чувство юмора такое же, как у брыка. А может, эти предметы выкинул в озеро ребенок-хакер? Уже вечерело, и я понимал, что до захода солнца осталось мало времени. Но я не бросил свое дело. Сегодня я собирался поймать рыбу. Я был настойчив и даже упрям. Снова закинул удочку и поймал удочку. Вы что, смеетесь? После всех моих бед, когда я жизнью рисковал, сражаясь с пауком, теперь я просто нашел удочку. Ох, как же я ненавижу эту иронию! Но потом мне повезло. Во время самой последней попытки я поймал желтую кругленькую рыбу. Поскольку я поймал лишь одну рыбу, а этого мало, чтобы приручить оцелота, то я решил съесть ее на ужин. Да, сегодня у меня рыбный пир. И никакой морковки. Ура! Воскресенье. Хорошие новости. Танцевальная лихорадка. Плохие новости. Пищевое отравление. Вчера я съел на ужин желтую рыбу. Ох, зря я это сделал. Мой пир обернулся пищевым отравлением. Мне так плохо в жизни не было. Это было даже хуже, чем когда мы с Гудини поели протухшего мяса. Меня качало, и у меня кружилась голова, так что я еле мог ходить. Все плыло перед глазами, живот сводило и крутило, а потом меня начало рвать. Я думал, что умру. Это могла быть ирония судьбы. Я пережил стычки с зомби, скелетами, странником края, пауком и криперами, чтобы умереть от рыбы, съеденной на ужин. Это была бы даже не ирония, это была бы глупость. К счастью, спустя несколько дней, скорее пару минут, мир перестал крутиться у меня перед глазами. Я дополз до огорода и съел несколько морковок. Я в жизни не был им так рад. Важный жизненный, почти смертельный урок — не ешьте желтую рыбу в Майнкрафте, она ядовитая. Я решил, что сегодня я слишком слаб, чтобы иметь удовольствие столкнуться с мобами, поэтому просто остался дома. Лежа на кровати, я заметил странную коробку с щелью сверху. Я задумался, что же это такое? Уничтожитель бумаг? Тостер? Мусорная корзина? Я решил с ним поэкспериментировать. Вы же знаете, как мне везет в Майнкрафте на странные коробки. Я запомнил рецепт печенек и попытался засунуть страницу в щель. Нет, это не уничтожитель для бумаг. Потом я попробовал засунуть туда палку. Выяснилось, что это и не мусорная корзина. Я порылся в своем волшебном кармане в поисках других предметов, с которыми можно было поэкспериментировать. Тут-то я и увидел один из компакт-дисков, найденных мной в сундуке в подземелье со скелетами. Я вставил его в щель, и заиграла музыка. Видимо, это старомодный проигрыватель компакт-дисков, и я стал танцевать, будто никто не видит, одно из любимых выражений моей мамы. Хорошо, что Брыка рядом не было, он бы так громко ржал, что заглушал бы музыку. Должен признаться, что было весело танцевать и использовать при этом мои коронные движения. В школе я не решился бы их продемонстрировать. Задира Дирк мне бы это до смерти припоминал, да к тому же снял бы видео и выложил в интернет. Надеюсь, в Майнкрафте нет скрытых камер. Понедельник. Хорошие новости. Отличный улов. Плохие новости. Сегодня их не было. Наверное, это тоже считается хорошей новостью. Сегодня был прекрасный день для рыбалки. Я отправился в другую часть озера в надежде на этот раз поймать рыбу. По дороге туда мне не встретились мобы, но на этом мое везение закончилось. Рыбы все еще были хитрее меня и прятались. Я стоял, казалось, целую вечность и ждал, что хоть одна рыба клюнет. Я подумал, что это хорошее озеро, раз рыба не хочет его покидать. Хе-хе. Тогда я начал придумывать шутки для моей новой книги «Шутки по Майнкрафту», часть вторая. Мне так понравилось писать шутки в трех первых мирах, что я решил написать еще одну книгу. Вот что мне пока пришло в голову. «Какая рыба в Майнкрафте самая быстрая? Та, что от тебя уплыла». «Что сказала желтая рыба, когда ее решили съесть? Подавись». Это напомнило мне о смешной шутке про рыб, которую мне в детстве рассказывал дедушка. «Почему рыбы плавают стаями? Потому что не могут ходить». Хе-хе. Моя новая книга шуток по Майнкрафту точно будет прекарасной. Спустя какое-то время пошел дождь. Я было подумал, что я, как всегда, распоследний везунчик, но оказалось, что на этот раз мне правда повезло. Рыба стала клевать. Одна за другой. Я еле успевал их вытаскивать. Вскоре мой расширяющийся карман стал больше походить на аквариум. Тут мне попалась желтая кругленькая рыба. Я вскрикнул, сорвал ее с крючка и выкинул. Второй раз я не сделаю ту же ошибку. Теперь у меня есть 23 рыбы для приручения оцелота. Этого наверняка хватит, чтобы получить кота. Если оцелот в душе кот, а не жмот. Вторник. Хорошие новости. Я нашел оцелота. Плохие новости. Я потерял оцелота. Сегодня я начал операцию «Мурчащий друг». Я решил, что день будет удачным, потому что первым, что я увидел, выйдя из дома, был оцелот в кустах. Он попался. «Это будет так просто», — думал я. Помните, на страничке было написано, что они очень стеснительные. Знаете, это еще мягко сказано. Я думаю, их куда лучше описывает фраза «ужасно трусливые», и я не шучу. Как только я двинулся в сторону оцелота, он вылез через маленькую щель между ветками и бросился в джунгли. Оцелот был быстрым, но я пулей кинулся за ним. Отбежав блоков на 15, он остановился и стал просто ходить туда-сюда. Но как только я приблизился, он снова рванул с места. Несколько раз мы играли в эту игру. Оцелот убегал, а я несся за ним сквозь джунгли, спотыкался о корни и получал ветками по лицу. Но я не собирался сдаваться, потому что хотел избавиться от криперов. Кроме того, у меня есть некоторые проблемы с упрямством. Где-то после четвертого раза мне в голову стукнула мысль, словно ветка по лицу. Я никогда не поймаю оцелота, если буду за ним гоняться. Надо ловить его, как рыбу. Надо его как-то приманить к себе. Мне нужен план, чтобы приманить оцелота, не напугав его». И чего он вообще так пугается? Я же совсем не страшный. Среда. Хорошие новости. Оцелоты любят рыбу. Плохие новости. Оцелоты любят много рыбы. Я начал день с нового плана. Я не собирался больше гоняться за оцелотом по джунглям. Пусть он сам придет ко мне. План назывался «Примани и жди». Сложность в том, что для начала мне все равно надо было найти оцелота. Вначале я был полон надежд. Я вышел из дома с рыбой в руке и начал тихонько красться по краю джунглей вокруг дома. Полдень пришел и прошел, оцелотов нет. Они что, играют со мной в прятки? Я чувствовал себя идиотом, ходя кругами с рыбой в руке. Получалось, единственное, что я сделал за день, это вывел рыбу на прогулку. Эх, я решил последний раз обойти вокруг дома и закончить на этом. Проходя мимо каменной, благодаря моим стараниям лапы, я заметил что-то желтое в кустах. Наконец-то, оцелот. Я поднял рыбу и замер. Оцелот медленно подошел ко мне. Его жадные глаза смотрели на рыбу. Я был так рад, что бросился к нему и практически закинул рыбу ему в рот. К счастью, он ее проглотил. Я был в восторге. На страничке говорилось, как сложно приручить оцелота, но это было совсем просто. Я еще не видел у него сердечек, как у Гудини, поэтому дал ему еще одну рыбу. Ничего, он стоял на месте, поэтому я скармливал ему рыбу одну за другой. Вскоре я отдал ему всю рыбу, а он выглядел все так же. Ни сердечек, ни смены окраса, ничего. Похоже, я нашел как раз того оцелота, который в душе жмот, а не кот. Съев последнюю рыбу, он убежал в джунгли. Почему я не смог приручить оцелота? Рыбы было более чем достаточно, или мне надо было двигаться еще медленнее? В любом случае, завтра снова на рыбалку. Эх. Четверг. Хорошие новости. 30 рыбок. Плохие новости. Пираньи. Хочу отметить, что рыбалка — это очень скучно. Мне она определенно не нравится. Ты просто стоишь и ничего не делаешь очень долго. Единственный плюс — у меня была куча времени, чтобы придумать новые шутки для своей книги «Шутки по Майнкрафту. Часть вторая». Вот мои самые любимые. «Что ест морское чудовище в Майнкрафте? Какая разница, лишь бы не меня?» «Почему я пошел на рыбалку в четверг? Потому что четверг — рыбный день. Чем хорош дождь в Майнкрафте? Тем, что он дает шикарный шанс поймать побольше рыбы. Пожалуй, я закрою тему рыбных щук, так, а то они могут начать попахивать. Хе-хе. В любом случае, во второй половине дня рыба начала клевать. К концу дня мой улов составил 30 рыб и 3 кости. Кости? Может, в озере живут пираньи или морские чудовища? Мама, ох, надеюсь, мне хватит рыбы, чтобы превратить оцелота в кота, а то рыбалка меня уже утомила. Пятница. Хорошие новости. Я богат. Плохие новости. Слишком много, чтобы их перечислять. Сегодня в полдень я выступил в поход с карманом полным рыбы и сердцем полным надежды, а также со своим верным каменным топором на всякий случай. Я решил, что поиски оцелота с большей вероятностью увенчаются успехом, если я буду вести их подальше от дома, но не слишком далеко. Поэтому я взял в руку рыбу и медленно отправился по тропе в сторону реки. К сожалению, путешествие получилось очень долгим. Я не хотел напугать оцелота резкими движениями, но еще больше я не хотел, чтобы на меня напали другие мобы. Я крался по тропинке, поворачиваясь во все стороны, пытаясь смотреть одновременно во все стороны. Поэтому я особенно удивился, когда позади меня на тропе появился крипер. Логика подсказывала мне только один выход — закричать, бросить рыбу в крипера и кинуться в кусты. Джунгли были очень густыми, и это хорошая новость, потому что у меня ушла всего минута, чтобы крипер потерял меня из виду. Плохая новость — джунгли были такими густыми, что у меня ушла всего минута, чтобы потеряться». Стараясь сохранять спокойствие, я сказал себе, что для поиска оцелота это место подходит так же хорошо, как и любое другое. Взяв в руки новую рыбу, я медленно начал исследовать эту часть джунглей. Хоть я и не нашел оцелота, я наткнулся на нечто абсолютно потрясающее. Это было огромное, покрытое мхом каменное здание, наполовину скрытое деревьями и кустами. Но я не успел хорошенько его разглядеть, потому что внезапно кусты рядом со мной зашуршали. Я замахнулся топором, готовый ударить, а потом вспомнил свою постыдную встречу со страшным цыпленком. «Привет, малыш!» — сказал я кусту. Но когда листья раздвинулись, вместо цыпленка оттуда вышел зомби. Я со всей силы стукнул его топором, но его это только сильнее разозлило. И тогда он сам стукнул меня. «Ой!» Я бросился обратно в заросли в надежде, что он последует за мной и загорится на солнце. Но не тут-то было. Повсюду царила тень, так как вокруг росло слишком много высоких деревьев. Дурацкие джунгли! Я вслепую бежал по лесу, поворачиваясь и меняя направление, чтобы оторваться от зомби. В конце концов, мне это удалось. Я остановился и прислушался на предмет других опасных звуков. Сложно было разобрать что-то, кроме моего собственного громкого дыхания, но вроде ничего опасного. Я не услышал ни стонов, ни шипения, ни клацанья, ни царапанья. Хорошая новость — я в безопасности. Плохая новость — я снова потерялся. Ну и как это называется? Я решил, что на сегодня мне приключений хватит, и направился в ту сторону, где, по моему мнению, должен был быть дом-кот. Спустя несколько минут я обнаружил еще один древний дом, скрытый джунглями. Ух ты! Какова вероятность того, что два таких дома стоят так близко друг от друга? И тут я понял, что я тут уже был. Я просто случайно сделал круг. Эх, да, похоже, способности к ориентированию у меня такие же, как и к туризму. Разглядев здание получше, я сразу же вспомнил пустынный храм из мира скачек. Может, здесь тоже хранятся сокровища? Потом мне в голову пришла другая мысль, а ловушки тут тоже есть. Мне не хотелось проверять это на себе. С другой стороны, я же уже знал, что надо опасаться серых блоков. Тут я понял, почему еще это здание показалось мне знакомым. Оно напомнило мне пирамиды Майя, о которых я читал в школе. Учитель говорил, что некоторые древние цивилизации использовали какао-бобы в качестве денег. Может, сокровище внутри этого здания — это какао-бобы? Тогда мне не придется рисковать жизнью и лазать по деревьям. Я двигался вдоль стены здания, пока не нашел вход. Я достал свой верный каменный топор и вошел в дверь. Осторожность не помешает, правда ведь? Войдя внутрь, я увидел ступени. Одни вели на второй этаж, где открывался вид на джунгли, другие — вниз, в темноту. В кино сокровища всегда находят в страшных темных подвалах, поэтому я пошел вниз. Мама. Я крался по темному узкому коридору, стараясь держаться поближе к покрытой лианами стене. Моя нога что-то задела. Клик! Бам! Стрела просвистела у меня над ухом и воткнулась в стену позади меня. Здесь действительно были ловушки. Но это меня не остановило, ведь на кону были какао-бобы, как я надеялся. Я завернул за угол и увидел сундук с сокровищами. «Какао-бобы, я иду!» Я бросился к своей добыче и почувствовал, как нога снова за что-то зацепилась. Клик! Ой! Стрела из ловушки попала в меня. Было больно, но я был все-таки жив. Я распахнул сундук, чтобы забрать свои сокровища, но потом вспомнил, какие жуткие вещи были в сундуках в пустыне. Мне сразу расхотелось совать руку в темноту. Кроме того, а вдруг внутри сундука тоже установлена ловушка? Тут я сообразил, что в моем расширяющемся кармане лежит красный фонарик. Я посветил им в сундук. И был очень рад, что это сделал. На дне сундука лежали кости и тухлое мясо. Фу, но это еще не все. Там еще были 4 слитка золота. Я богат. А вот какао-бобов не было, к сожалению. Я засунул все в свой расширяющийся карман, даже тухлятину. Кто знает, может, мне выпадет шанс приручить еще одного волка. Подсвечивая свой путь фонариком на обратном пути, я увидел в проходе нить, натянутую между двумя блоками. Я встал сбоку и аккуратно перерезал ее своим топором. Клик! Бам! Стрела воткнулась в стену у меня за спиной. Повторив те же действия с ловушкой около лестницы, я получил 3 стрелы и 4 нити. Нити? Серьезно? Ну, конечно, после того, как пришлось драться с огромным пауком, я нашел кучу ниток. Я начинал чувствовать себя магнитом для иронии, ну и заодно магнитом для стрел. К этому времени уже начало вечереть, и мне не хотелось провести ночь в темном каменном здании, а уж тем более в джунглях или земляной камере, но я не знал, в какую сторону мне надо идти. Тут мне в голову пришла гениальная идея. Я поднимусь на крышу и смогу поверх деревьев увидеть, в какой стороне находится дом-кот. Взяв кирку, я отправился на второй этаж и пробил лестницу на крышу через одну из стен. Оттуда я увидел дом-кот, меньше, чем в 100 блоках от меня. Как меня угораздило потеряться дважды в 100 блоках от дома. Похоже, я ориентируюсь еще хуже, чем я думал. Эх, у меня не было настроения бродить по округе, рискуя вновь потеряться. Я взял топор и прорубил себе путь сквозь кусты, лианы и маленькие деревья обратно к дому. Вот результаты моего дня. Криперы — 1, зомби — 1, нити — 4, слитки золота — 4, стрелы — 3, коты — 0, какао-бобы — 0, терпение — 0. Все, я спать. Суббота. Хорошие новости. У меня есть пушистый друг. Плохие новости. Он такой же вредный, как осел. Сегодня утром я проснулся отдохнувшим и полным сил. Я был готов получить кота с помощью честно заработанной мной рыбы. Мне подумалось, что уж если я смог приручить волка и вредного осла, то и с оцелотом справлюсь. Утром я провел медленно, нарезая круги вокруг дома кота с рыбой в руке. Одним глазом я выискивал оцелотов, а другим — всяческих опасных мобов. Оцелотов мне не попалось. Я чувствовал себя глупо, выгуливая рыбу. Снова! Я уже было собирался прекратить на сегодня операцию «Мурчащий друг», как что-то приземлилось мне на голову. Обычно в таких случаях я начинал визжать, как девчонка, и махать руками, чтобы скинуть с головы то, что на нее упало. Но в этот раз сразу заметил, что оно было не такое тяжелое, как гигантский паук. Мне это больше напомнило обнимашку кузины Клары, котенка-убийцу, только без когтей. Может, это оцелот? Я замер, потом медленно посмотрел вверх. Прямо перед моим лицом был пятнистый желтый хвост. Что ж, наглостью он точно напоминает самого обычного кота. Я стоял неподвижно, держа рыбу в руке. Спустя пару секунд животное спрыгнуло с моей головы вниз. Это действительно был оцелот. Я затаил дыхание, когда он повернулся, подкрался и уставился на рыбу у меня в руке. Я протянул ее, и он ее слопал. К сожалению, над его головой не появилось сердечек, и цвет он не поменял. Я дал ему еще одну рыбу, и еще одну, и еще одну. «Неужели это еще один оцелот-жмот?» И тут над его головой возникли сердечки. Он сел, и окрас его изменился. Вместо желтого оцелота с черными пятнами передо мной сидел черный кот с белым пузом и лапками. Мой план сработал замурчательно. Теперь надо было придумать имя для моей грозы криперов. Не так-то просто подобрать идеальную кличку, скажу я вам. Один за другим я отвергал следующие варианты. Котик-каток — слишком слащаво, черныш — слишком предсказуемо, обнимашка-младший — слишком противно. Были и другие варианты, один другого хуже. И тут мне пришло в голову изумяуительное имя для моего нового кота — Ньютон. Я решил дать ему это имя, потому что он упал мне на голову прямо как яблоко на голову Исаака Ньютона. Почему в этом мире все падает мне на голову? Сначала паук, теперь оцелот. У меня что, мишень нарисована на макушке? Тут мне пришла в голову другая мысль. Я только что приручил черного кота. Меня что, ждет несчастье каждый раз, когда мой собственный питомец перейдет мне дорогу? Мне и так-то не сильно везло с тех пор, как я попал в Майнкрафт, так что последнее, в чем я нуждаюсь, это чтобы удача совсем отвернулась от меня. А потом я подумал, если Ньютон убережет меня от взрывающих криперов, то мне и никакой удачи не нужно». Теперь, обзаведясь котом, я на один шаг приблизился к печенькам. Но мой какао-бобход увенчается успехом, лишь если Ньютон будет защищать меня от криперов в джунглях. Пожалуй, сначала я выясню, что мой новый кот умеет делать. Я решил устроить ему кошачью академию, или, правильнее будет сказать, акутемию. Я начал с простых команд. Ко мне в целом работало, хотя Ньютон исполнял ее как типичный кот. Он подходил ко мне только если сам этого хотел, обычно, когда я отходил от него на несколько блоков. Я решил, что этого достаточно. Это уж точно куда лучше, чем коты в реальной жизни. Вы слышали хоть про одного кота, который кого-нибудь слушался? Потом я решил проверить, каким еще командам я смогу научить Ньютона, если смогу. Я многого не ждал, так что вскоре мои ожидания оправдались. Я подумал, что команда «Апорт» пригодится, чтобы Ньютон приносил мне плоды какао. К сожалению, исполнял ее Ньютон так же, как и Гудини, то есть никак не исполнял. Единственными новыми командами, которые Ньютон осилил, были «Сидеть» и «Место», хотя «Сидеть» он исполнял, возможно, потому что уже сидел. Эх, ну да ладно. Главное, чтобы Ньютон отпугивал криперов, мне большего и не надо, а это значит, завтра я возобновляю какао-бобход. Новости о Ньютоне. Похоже, этот кот думает, что в кровати должен спать именно он. Я его спихиваю на пол, но он каждый раз возвращается. Прекрасно, я умудрился приручить кота с характером. Эх. Воскресенье. Хорошие новости. Я вроде как вернулся к своему какао-бобходу. Плохие новости. Я так и не вышел из дома. Сегодня должно было произойти грандиозное завершение моего какао-бобхода. И, разумеется, день мой начался так, как должен был начаться главный день в жизни любого великого лидера — с вида кошачьего зада. Да, первое, что я увидел, открыв глаза, был зад Ньютона. Я так и не смог вчера согнать Ньютона с кровати, поэтому мы решили ее поделить. Хорошо хоть, что он не сел мне на голову, пока я спал. Не хватало мне еще в Майнкрафте кашлять шерстью. Встав с кровати, я проверил, что в моем расширяющемся кармане есть все необходимые припасы и инструменты. В мои планы не входило повторить ошибки, которые я совершал во время рыбалки и ловли оцелота. Я собирался успешно начать и не менее успешно завершить свой какао-бобход с первого раза, даже если это будет стоить мне жизни. Не самый удачный выбор слов, конечно. Во время проверки я обнаружил, что мой каменный топор окончательно пришел в негодность, поэтому я сделал себе новый. Я помнил, что хоть Ньютон и отпугивает криперов, от него не стоит ждать помощи при встрече с другими враждебными мобами, а значит, самооборона ложилась на мои плечи, и я не собирался драться со злобными мобами голыми руками». Потом я сделал несколько лестниц на случай, если я не смогу добраться до плодов какао по лианам. К сожалению, на подготовку припасов ушел весь день. Ньютон при этом мешался и путался под ногами, и это еще очень мягко сказано. Весь день он провел, гуляя по комнате и запрыгивая на предметы в тот самый момент, когда я собирался их использовать. Мне постоянно приходилось сталкивать его то с сундуков, то со стола для крафта, словно он чувствовал, чем именно я собирался воспользоваться, и располагал свою попу именно на этом предмете». К концу дня я опустился до взяток собственному коту в виде рыбы, лишь бы он слез с нужных мне вещей. Теперь уже поздно куда-то идти. Придется какао-бобам и печенькам подождать еще один день. Эх. Понедельник. Хорошие новости. Какао-бобы. Наконец-то. Плохие новости. Международный мопский день? Что ж, сегодня был большой день. Завершился какао-бобход. Правда-правда. С утра я составил достаточно простой план. Первое — собрать плоды какао с дерева. Второе — собрать пшеницу с огорода. Третье — сделать печеньки. Четвертое — сожрать их. Пятое — повторить. Я был уверен в себе. У меня были припасы, у меня был кот, и я даже вспомнил, где находится дерево с плодами какао. Все должно пройти идеально, правильно? Нет, неправильно. Как обычно, все пошло не совсем по плану. Я отправился в путь и тут же столкнулся с непредвиденным. Ньютон не стал спускаться вслед за мной по ступеням. К счастью, как только я вышел на улицу, он появился рядом со мной, прямо как Гудини. Я вошел в джунгли и направился в сторону дерева с плодами какао. Ньютон расслабленно следовал за мной, никуда не торопясь, прямо как Брык. Не успели мы толком отойти от дома кота, как из-за ближайшего куста я услышал клацанье. «Скелет!» Я бросился в сторону. Его стрела пролетела мимо меня, но чуть не попала в Ньютона. Ни одному мобу не позволено нападать на моего любимца. Я со всей силы размахнулся топором. «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» Скелет исчез в клубах дыма. Я его сделал. Мой расширяющийся карман засосал кость и стрелу. Я повернулся к Ньютону, но он даже не смотрел в мою сторону. После этого я несколько заволновался, что он сделает, а вернее не сделает, если рядом появится крипер. Но долго мне нервничать по этому поводу не пришлось. Я нашел какао-дерево и, взяв в руку топор, начал взбираться по лианам. Я поднялся на несколько блоков и увидел притаившегося за кустами крипера. Он посмотрел на меня и сразу же поскакал к дереву. Мне бы даже не хватило времени спуститься вниз и убежать. Это был момент истины. Пришло время Ньютону доказать, что он стоил всех трудностей и невзгод, которые я преодолел, чтобы приручить его. «Фас его, Ньютон!» — закричал я. Крипер добрался до подножия дерева и уставился на меня. Ньютона нигде не было видно. Он ушел. Я в ловушке. Я чувствовал, что начинаю паниковать. Я не хотел оказаться на висящем в воздухе дереве, если крипер взорвет его нижнюю часть. А еще меньше я хотел быть взорванным вместе с деревом. Внезапно крипер развернулся и побежал так быстро, как только мог. У основания дерева появился Ньютон, посмотрел на меня и мяукнул, как ни в чем не бывало. Ладно, он все-таки оправдал все мои усилия, потраченные на его приручение. Я продолжил подъем. Взбираться по скользким лианам, держа в одной руке топор, было так же сложно, как в прошлый раз. Хорошей новостью было то, что на этот раз за мной не гнался злобный гигантский паук, а плохой новостью, что это дерево было намного выше, но я знал, что вниз смотреть не стоит». Спустя час, ладно, несколько минут, я, наконец, добрался до ветки, на которой висели плоды какао. Они были от ствола дальше, чем казалось с земли, но меня это не остановило. Одной рукой я крепко взялся за лиану, а зажатым в другой руке топором попытался дотянуться до плодов. Бам! Бам! Бам! Да! Прекрасные коричневые какао-бобы выскочили из плода и полетели вниз прямо на головы трех зомби, стоявших под деревом. «Зомби? Что, серьезно? Откуда они появились? Сначала скелет, потом крипер, а теперь еще и зомби. Сегодня что, международный мопский день?» Но тут дело приняло серьезный оборот. Они заковыляли прочь с моими какао-бобами. Я не мог этого допустить. Я потратил слишком много усилий ради этих какао-бобов, и я был голоден. Я думаю, мы все уже поняли, что в голодном состоянии я принимаю не лучшие решения, но на этот раз на кону были печеньки». Словно тарзан, я спустился по лиане и набросился на зомби. Ну ладно, точнее будет сказать, что я на них упал. Они стонали и били меня. В глазах у меня все заволокло красным цветом. Взмахи топора, клубы дыма. Когда дым рассеялся, мои какао-бобы парили в воздухе рядом с кучей протухшего мяса. Миссия выполнена, но я устал, избит и вымотан. Мы с Ньютоном отправляемся спать. Вторник. Хорошие новости. Печеньки. Плохие новости. Печеньки закончились. Сегодня я выполз из кровати, все еще чувствуя слабость, но готовый делать печенье. Как же я ждал этого момента! Я пулей вылетел в огород, набрал пшеницы и побежал обратно к столу для крафта. Я в точности следовал рецепту. Какао-бобы посередине, а пшеница по бокам от них. Мне постоянно приходилось снимать Ньютона со стола для крафта. Надеюсь, в печеньках не будет кошачьих волос. Но это все было неважно, потому что мой великий план наконец-то завершился успехом. Передо мной лежали 8 прекрасных печенек с шоколадной крошкой. Я буквально набросился на них, и во все стороны полетели крошки. О, какие же они были вкусные! Одна проблема. Печеньки слишком быстро кончились. Похоже, я претерпел столько лишений и невзгод всего лишь ради 8 штук. С другой стороны, теперь у меня есть Ньютон, и мне больше никогда не надо будет рыбачить или драться с гигантскими пауками. Хорошо, что мне не придется преодолевать столько трудностей каждый раз, когда мне захочется поесть печенье. Всего-то и нужно — какао-бобы и пшеница с огорода. Легкотня. Сегодня я не пойду в джунгли. Я все еще слаб после схватки с 3 зомби. В ближайшее время я не собираюсь повторять подобные. Пожалуй, сегодня я останусь дома и отдохну. О, как же хорошо иногда расслабиться. Сегодня я в компании Ньютона продолжил работу над своей книгой. Вот несколько шуток, которые я записал. Что стоит взять у злого крипера? Взять фору, чтобы успеть убежать подальше. Что получится, если совместить злого крипера и дом-кот? Котастрофа. Как назвать кота, который любит шутить? Юморист. Что сказал оцелот, которому дали всего одну рыбу? Мяуло. Я обожаю эти шутки. Они просто заморчательные. Хотя Ньютона они, похоже, не впечатлили. Он только встал и куда-то пошел. Ну и пожалуйста, я все равно считаю, что я мяу-ладец. Среда. Хорошие новости. Время стать Робин Гудом. Плохие новости. Где пшеница? Сегодня я поставил перед собой новую цель — больше печенек. Я отправился к своему любимому дереву с плодами какао. Ладно, единственному дереву с плодами какао, о котором я знал. Первым, что попалось мне на глаза, была пара оцелотов, стоявших на краю джунглей и смотревших на меня. Где они были несколько дней назад, когда я с ног сбился в их поисках, играли со мной в прятки, как животные в мире скачек? И тут я подумал, а что если приручить нескольких оцелотов сразу? У меня ведь даже была с собой рыба, но примерно полсекунды спустя я пришел в себя. Во-первых, я не хотел превратиться в безумного кошатника вроде моей тети Эдны, но главное, я не собирался делить кровать с еще одним котом. Бррр. Короче, в этот раз зомби меня нигде не подстерегали, поэтому собирать какао-бобы было значительно проще. Я собрал 3 прекрасных какао-боба. Минуточку, а в прошлый раз их было столько же? Мне достался только один. Неужели остальные погибли во время битвы с зомби? Печалька. Поскольку до вечера было еще далеко, мы с Ньютоном отправились к другому дереву с плодами какао, которые я заметил по дороге. На этот раз плоды были прикреплены к стволу. Я залез по лиане и стукнул по плоду. Да это же прекрасный способ сэкономить время. Если в тот момент, когда я бью топором по плоду, я нахожусь прямо под ним, бобы сами падают в мой расширяющийся карман. Уверен, задира Дирк не знает этого секрета. Отлично, значит, я смогу его уделать, по крайней мере, в состязании по приготовлению печенья в Майнкрафте. Вися высоко на лиане, я увидел поблизости еще одно дерево с плодами какао. Поскольку мобов поблизости не было видно, я решил рискнуть. Спустившись вниз, я со всех ног побежал к нему. Только я схватился за лиану, чтобы лезть вверх, я услышал неприятно знакомый клацающий звук. Потом из-за дерева появился скелет. Я закрыл глаза и со всех сил стал бить его топором. Бам, бам, бам, пуф! Он растаял в клубе дыма, не успев выпустить в меня ни одной стрелы. И тут случилась обалденная вещь. Из него выпали не только 2 стрелы, но и, барабанную дробь, пожалуйста, лук. Теперь у меня собственный лук, и я, наконец, смогу использовать все те стрелы, что таскаю с собой еще с мира дома пса. Ура! К сожалению, лук выглядел достаточно потрепанным, но зато теперь я способен защитить себя на расстоянии. Больше мобы не будут меня мутузить. Так я думал. Я решил, что здесь я стрелять буду намного лучше, чем в мире скачек. Я же буду стоять на земле, сосредоточившись на цели, а не пытаясь удержаться на прыгающем подо мной осле. Я все-таки скучаю по этому упрямому животному. В любом случае, собрав бобы с третьего дерева, я отправился обратно в дом Кот. Я чувствовал себя королем джунглей. Я успешно победил скелета. Кроме того, у меня был кот, лук, стрелы и полным-полно какао-бобов. Ладно, признаюсь честно, я чувствовал себя больше, чем королем джунглей. Я чувствовал себя супергероем. Я знаю, это может показаться слишком наглым, но у меня ведь столько суперспособностей и всяких крутых фишек. Первое. Я могу одним прыжком приземлиться на зомби. Прыгнул, упал, невелика разница, правда же? Второе. Моя суперсила. Могу свалить любое дерево ударом руки. Третье. Я умею карабкаться на высокие деревья. Правда, я использую для этого лианы, а не стреляю паутиной, как некоторые. Четвертое. Мой верный каменный топор. Может, это и не волшебный молот, но он все равно успешно делает свою работу. Пятое. Мой бесстрашный помощник Ньютон. Бесстрашие, безразличие, в его случае это одно и то же. Разве это все не дает мне права считать себя супергероем Майнкрафта? Я чувствовал такую уверенность в себе, что даже захотел встретить моба по дороге домой. В компании Ньютона и с новым луком, ну, новым для меня, по крайней мере, я готов был вступить в бой со всеми мобами в джунглях. Да, может, я был излишне самоуверен, уже не в первый раз, кстати. Иду я, значит, чувствую себя таким крутым в кои-то веки, и вдруг из кустов вылезает зомби. Да. Время показать мое мастерство лучника. Я достал лук. Ньютон посмотрел на меня со скукой. Зомби подошел ко мне и стукнул меня, прежде чем я успел выпустить стрелу. Все вокруг покраснело. Тут, наконец-то, включился мой запоздавший инстинкт самосохранения. Я закричал, как девчонка, и со всех ног кинулся обратно в дом Кот. В этот момент мне очень хотелось быть быстрее пули, но быть быстрее зомби, в общем-то, достаточно. На заметку, стрельба из лука отлично работает, лишь если мобы от тебя достаточно далеко. Но постойте, на этом плохие новости не закончились. Оказавшись в безопасности, я отправился на огород за пшеницей и обнаружил, что пшеницы осталось только две. Остальной огород был засажен морковкой. Нет, что же мне теперь делать? Нельзя же приготовить морковное шоколадное печенье. Или можно? Ну, я поступил, как любой нормальный ребенок. Я потратил пшеницу, чтобы сделать последнюю партию печенек. Но поскольку я знал, что их надо растянуть на как можно больший срок, я позволил себе съесть только одно печенье. Я делал это медленно, наслаждаясь каждой крошкой. Может, именно это мама имеет в виду, когда говорит, что ты никогда не ценишь по достоинству то, что у тебя есть, пока не потеряешь это. Эх. Четверг. Хорошие новости. Я жив. Плохие новости. Слишком долго перечислять. Утром я отправился в путь, вооружившись луком и верным котом. Мой план был прост — найти деревню, одолжить пшеницу и сделать печенье. К концу дня у меня был нулевой результат по всем трем пунктам. В Майнкрафте вообще бывают деревни в джунглях? Что-то не похоже. Я смог найти лишь деревья, кусты и прячущихся за ними злых мобов. Одно хорошо, Ньютон был прекрасен. Криперы улепетывали при одном взгляде на него. А вот скелеты и зомби представляли проблему. Они постоянно появлялись слишком близко ко мне. Я и не успевал воспользоваться луком. Они что, не знают о личном пространстве? Поэтому мне постоянно приходилось брать в руки топор. Но и это не особо помогало. Мобы меня все время били, потому что вокруг было слишком много кустов, и я не мог увернуться от их ударов. Так что теперь я не только весь избит, но мне еще и нужен новый топор. Опять. Что в Майнкрафте нет оружия лучше топора, рогатки, мечи, гарпуны? Я непривередлив. В перерывах между драками с мобами я повсюду искал деревню, и на этот раз я не ходил кругами, в основном. Я нашел много деревьев, кустов, темных пещер, от которых старался держаться подальше, но деревень я не нашел. Ни домов, ни дорог, ни ферм. Не слышал даже самого тихого «хар» вдалеке. Ничего. Я не уверен, есть ли в этом мире деревни, но уверен, что больше не хочу искать. Это слишком опасно и утомительно. Я сказал уже, что это опасно. Придя домой, я обнаружил еще одну ужасную вещь. Морковка тоже заканчивалась. У меня почти не осталось еды. Похоже, единственное хорошее, что осталось в этом мире, — это Ньютон. Куда бы я сегодня ни шел, как бы я ни плутал, он всегда был рядом. Мне кажется, несколько раз его мяу звучало специально, чтобы меня подбодрить. Сегодня меня побили, но благодаря Ньютону хотя бы не взорвали». Итак, вот мои результаты за сегодня. Деревни — 0, пшеница — 0, новые печеньки — 0, криперы — 3, криперы, напуганные Ньютоном — 3, молодец, Ньютон, зомби — 4, скелеты — 2, смертельно опасные ситуации — 6, желание снова искать деревню — 0. На сегодня мы с Ньютоном закончили. Странно, никогда не думал, что стану кошатником, но я рад, что Ньютон тут со мной. Пятница. Хорошие новости. Ньютон. Плохие новости. Много против. Сегодня я задумался над своим положением в этом мире. Оно не самое приятное. Для удобства я выписал все «за» и «против». Вот они. «За». Ньютон — друг и защита от криперов. Множество какао-бобов. Замурчательный дом. Много спорта. Вряд ли стоит считать постоянную беготню от мобов как «за». Против — нет еды. Никогда не думал, что буду жаловаться на нехватку морковки. Больше нет пшеницы, чтобы делать печеньки. Вот блин. Нет деревень, где можно одолжить еду. Мобы повсюду и постоянно. Нет еды. Ой, я об этом уже говорил. Похоже, я серьезно проголодался. Количество против явно превышало количество за. Казалось бы, решение покинуть этот мир должно было быть простым, да? Нет, к сожалению, единственный способ сделать это — открыть летающую книгу «Кролики-убийцы. Правда или вымысел». Так что выбор такой. Если я останусь здесь, то, вероятнее всего, умру с голода. Но если я открою книгу «Кролики-убийцы. Правда или вымысел», то могу умереть от нападения кролика. Да ладно. Кто вообще слышал о кроликах-убийцах? Вот перечень всех кроликов, которых я знаю, и ни один из них не убийца. Бакс Банни, Топотун из Бэмби, кролик из Винни-Пуха, кролик Питер Пуш из сказок Беатрикс Поттер, пасхальный кролик, кролик Бубу, питомец нашего класса. Авторы Майнкрафта ведь не станут добавлять в игру кролика-убийцу, правда? Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что, учитывая их чувство юмора, они вполне могут это сделать. Ведь однажды я поймал на удочку другую удочку. А вспомните Брыка, у него тоже своеобразное чувство юмора. Но, может, эти кролики убийцы, потому что они нападают на других мобов? Типа сторожевой кролик или что-то вроде того. Ведь волки и собаки гоняются за скелетами, а оцелоты и коты отпугивают криперов. Ни одно из этих животных не пыталось убить меня. К тому же мир, где пес ест пса, был совсем не страшным. Я встретил там Гудини. Кроме того, на этот раз я буду куда лучше подготовлен, когда открою летающую книгу. Теперь у меня есть целая куча какао-бобов, которые только и ждут, когда я сделаю из них печенье, лук, множество стрел и другие клевые вещи из мира скачек и мира дома пса. Кто знает, может, эти кролики-убийцы вообще окажутся вымыслом? Может, в этом новом мире Майнкрафта будет волшебная кроличья нора, через которую я попаду домой? В любом случае, это лучше, чем оставаться здесь и голодать. Похоже, я принял решение. Завтра я встречусь лицом к лицу с моим новым кошмаром — кроликами. Никогда не думал, что скажу такое. Но сегодня я проведу время с Ньютоном. Суббота. Хорошие новости. Мы с Ньютоном хорошо провели время. Плохие новости. Пора прощаться. Вчера мы с Ньютоном сидели дома и валяли дурака. На обед мы ели рыбу из моего расширяющегося кармана. Я подумал, что чем меньше времени мои какао-бобы проведут вместе с сырой рыбой, тем лучше. Потом мы с Ньютоном играли в одну из его любимых игр «Сидеть, мяу, стоять». Я гладил его по голове, и он садился. Потом он мяукал, я снова его гладил, и он вставал. Сел, мяу, встал. Сел, мяу, встал. Мне кажется, Ньютон готов был часами так играть. Потом я проверил каждый сундук в доме на случай, если я забыл что-нибудь важное. Учитывая большое число сундуков и присутствие Ньютона на каждом из них, на это ушло очень много времени. Ох, как же много сундуков в этом доме! Я думаю, любимой частью этого занятия для Ньютона было угадать, какой сундук я собираюсь открыть и сесть на него. Потом настало время ложиться спать. Ньютон догадался, куда я иду, и первым вспрыгнул на кровать. Признаться, я не сразу привык делиться кроватью с Ньютоном, но я буду скучать по нему, когда буду в другом мире». Сегодня мы с Ньютоном съели легкий завтрак. Он съел последнюю пойманную мной рыбу, а я съел печенье. Не знаю, что я найду в новом мире, но, по крайней мере, я не собираюсь оставаться голодным. Затем Ньютон проводил меня к столу с летающей книгой. Я погладил его, чтобы он сел. Теперь он будет сидеть здесь и никуда не уйдет, ведь после того, как он мяукнет, некому будет погладить его, чтобы он встал. Так что я надеюсь, что ему не будет скучно одному. Когда-нибудь я смогу вновь заглянуть к нему в гости. Ну, мне бы очень хотелось, во всяком случае». Что ж, я обнял Ньютона снова и сказал ему: «Увидимся, котик. Спасибо, что помог мне. Ты всегда будешь моим замурчательным другом». Могу поклясться, что на этих словах он закатил глаза. Но он все равно посмотрел на меня и душевно мяукнул. Я хотел еще что-то сказать, но не смог найти слов. Ну все. Пора открывать книгу «Кролики-убийцы. Правда или вымысел?» «Ой, мама!» Спустя несколько минут. «Кролик-убийца!» Конец четвертой книги.